Глава 11. Оливия. Ненависть к журналистам крепчала с каждой новой статьей, а Габриэля ничего не волновало и даже смешило. А его, между прочим, это тоже касается затронутой чести и достоинства его невесты. В обед я уже вернулась на работу. Лишние руки пригодятся. На операцию меня сейчас бы не пустили, но с перевязками, обработками ран и наложением швов я справиться могу. Больница гудела, но тот ужас, что творился ночью, исчез. Большинство людей перевели в обычные палаты. В отделении реанимации остались единицы. Я заглянула даже к тому мужчине, с чьей семьей общался Грейхард. Его ожидала длительная реабилитация, но угрозы для жизни не было. Габриэль не обманул. Все и правда хорошо. Дежурство в приемном отделении заключалось в разгрузке терапевтов и педиатров. Я собирала анамнез, оказывала первичную помощь и могла направить к узкому специалисту. Иногда этим специалистом была я сама. Через 5 часов ко мне заглянул Дэйв. «Так и думал, что ты здесь». Ослепительно улыбнулся брат и подмигнул медсестре Мэйв, тряхнув копной черных кудрей. «Можешь сделать перерыв?» Я хотела отказаться, но коллега возмутилась. «Давно пора. Иди прогуляйся и поешь». Дэйв с хитрой улыбкой протянул стакан с кофе Мэйв и утащил меня на улицу. Увидев, как много таких же стаканчиков было в больнице, я ущипнула брата. «Ты всему отделению принес кофе?» «Ну, не всему, но достаточно, чтобы поднять настроение людям. Вы герои». Мы сели на лавочку, и он протянул мне сэндвич и кофе. «Ты лучший брат на свете!» Искренне восхитилась я и с удовольствием принялась за еду. Я и не заметила, как сильно проголодалась. «Согласен, кто-то же должен заботиться о тебе. Ты людей спасаешь, а я тебя». «Шпашиба!» «А еще я рад, что ты бросила этого слизняка. И это надо отметить». «Упс. В моей жизни произошли такие изменения, а я не рассказала о них единственному брату. Я виновато посмотрела на Дэйва, а он продолжал. Но познакомить с новым женихом-то было бы неплохо, правда же?» «Это случилось очень быстро. Вчера в обед мы решили встречаться». Я смогла шокировать брата. Он крайне удивленно посмотрел на меня. «Но ты уже живешь у него. Вы обручены и ждете ребенка?» «Да. Да и нет. Ребенка и беременности нет. Это выдумки журналистов». Я задумалась, стоит ли рассказать о договоре или играть любовь и перед Дэйвом. С одной стороны, он поддержит любое мое решение, но с другой, ему не понравится, что меня принуждают к браку. Пусть лучше он и родители думают, что я счастлива. Поэтому я улыбнулась и рассказала только часть правды. Томми мне изменял с Самантой. Я очень расстроилась, а Габриэль заступился и начал ухаживать. Я не собиралась быстро вступать в отношения, но так получилось. «Но вы любите друг друга?» «Да, конечно, любим». Я врала собственному брату. Какой ужас. Он неверяще посмотрел на меня, но, видимо, не мог представить ситуацию моего обмана. «Это хорошо, ведь скоро возвращаются родители, и тебе надо познакомить их». А вот это уже не обрадовало. Потом до меня дошло, что придется рассказать о скорой свадьбе родным, а значит, и хорошо сыграть влюбленных. «Конечно, сейчас узнаю, когда свободен Габриэль». Дэйв недоверчиво на меня посмотрел, будто чувствовал, что я не договариваю, но в душу со своими подозрениями не лез. Как игрушечный клоун из коробки появился Габриэль. Он сначала напрягся, увидев, что я не одна, но быстро успокоился. Видимо, узнал моего брата. В досье он точно есть, да и внешне мы очень похожи. Грейхард шел к нам, а я, как безумная, кинулась ему навстречу, повисла на шее и прошептала: «Играй влюбленного». А дальше сама поцеловала Габриэля. Он явно остался доволен такой встречей, передал мне коробку с пирожными и термокружку и протянул Дэйву ладонь, представляясь. «Габриэль Грейхард». «Дэйв Старглейд». Я как дурочка держала за руку Габриэля и улыбалась. «Ты же играешь в группе Тодд?» — неожиданно спросил Габриэль. «Да», — Лиф рассказала. «Нет, но ваша песня у меня в плейлисте. Люблю хороший рок». «Класс!» — поплыл Дэйв. «У нас скоро концерт в небольшом, но приятном баре». «Обязательно придем». Мужчины обменялись контактами и говорили про музыку. Я с удивлением смотрела на эту сцену. Мое присутствие им только мешало. Вскоре перерыв закончился. Попрощавшись с братом и почти вернувшись на рабочее место, я спросила у жениха. «Ты правда любишь рок?» «Да, сейчас скину тебе мое досье. Вдруг захочешь узнать меня получше?» Глаза закатились вверх самостоятельно. Вот же самоуверенный наглец. Мы расстались. Я заглянула в коробку. Мои любимые пирожные. Точно надо посмотреть, что нравится ему, и узнать его секреты. Настроение до конца дня было на высоте, но под окончание смены нас огорошили. Везут пострадавших в аварии. Срочно готовьтесь к операции. Я быстро побежала в операционную. Необходимо вместе с медсестрами подготовить оборудование и стерилизовать инструменты. Ассистирую я часто, хоть и выбрала специализацию по кардиохирургии, но могу пригодиться на операциях общей практики. Когда уже переоделась в стерильную хирургичку, меня отстранили, заменили на другого ординатора. Я непонимающе вернулась на пост. Что случилось? Знакомые медсестры опускали глаза. Никто не хотел становиться плохим вестником. Я много раз видела такую ситуацию и уже догадывалась, в чем причина, но гнала ужасные мысли прочь. Глава хирургии отвел в сторону. «Оливия, пожалуйста, послушай. Очень нехорошая авария. Есть погибшие, и сейчас везут двоих раненых». «Кто?» — тихо спросила я. «Отстраняют хирургов только в случае операции у родственников». «Один из пациентов — Габриэль Грейхард». Сердце ухнуло вниз. Я часто заморгала от слез, которые моментально появились в уголках глаз. «Я хочу присутствовать. Пожалуйста». «Нет, посмотри, у тебя руки трясутся». Вскоре прибыли машины с ранеными, и, быстро переложив людей на каталки, их повезли в операционные, а я осталась в холле. Я даже его не видела. Позже в морг привезли погибших. Ко мне подошла полиция. Может, смогу опознать кого-нибудь из машины жениха, но я замотала головой. Никого же не знаю. Первая операция прошла успешно. Меня пропустили в отделение реанимации, но это не Габриэль. Я метнулась к операционной. Можно было, не заходя внутрь, посмотреть через стекло, но и там лежал незнакомый мужчина. Остался только морг. Я давно не боялась мертвых людей, стала спокойнее относиться к смерти, но сейчас меня затрясло. Хоть мне и предлагали не ходить, но важно узнать правду. Те ужасные секунды, как патологоанатом поднимал простыни, мое сердце не билось. Казалось, что он это делал чересчур медленно, растягивал время. Я выдохнула. Габриэля среди них не было. Но где он? А если его не нашли на месте аварии? Меня поили сладким чаем жалеющие медсестры. Наверное, я выглядела не очень. А потом в приемник зашли люди. Я подняла глаза, и сердце рухнуло вниз, а потом снова подлетело. Передо мной стоял Грейхард. Я встала, не могла поверить. Живой, всего с несколькими синяками, порезами и разбитой губой. Я бросилась к нему, прижалась, не выдержав, обхватила его щеки ладошками и поцеловала в губы, без какого-то подтекста, просто испугавшись за него. Он сам понял, что я в панике, и поспешил успокоить. «Лив, я цел, все хорошо». А у меня из горла вырвались только всхлипы. Потом нас расцепили. Габриэля отвезли на снимки и УЗИ. Хотели проверить, нет ли внутренних кровотечений. Оказывается, он пострадал меньше всего, поэтому остался на месте и давал показания. Кроме аварии, случилась перестрелка. Когда Габриэля привели в процедурный кабинет, то я заменила врача. «Сама могу. Тут только раны обработать и два шва наложить». Со мной не спорили. Габриэль тоже не возмущался, а смирно сидел на кушетке. Точно у него сотрясения нет, слишком спокойно себя вел. Я промокнула тампоном рану, обработала антисептиком и, пшикнув обезболивающим, приступила к наложению швов. «Лив, молчи!» «Оливка?» Я посмотрела ему в глаза. «Молчи, мне надо зашить так, чтобы кожу не тянуло и зажило без шрамов». «Меня шрамы не пугают», — улыбнулся Габриэль. Я завязала узелки и заклеила шов. А обрабатывать 2 раза в день. Через неделю, скорее всего, снимут швы. «Все, я буду жить?» Габриэль обнял меня за талию, а потом усадил к себе на колени. Я не сопротивлялась. После пережитого стресса я была немного в прострации, только сняла перчатки и закинула их в ведро, а потом провела рукой по его волосам, по плечам и по шее, прижалась к нему. «Я сильно за тебя испугалась».